Глава 8. Мэгги. 25 лет назад. Я сижу на краю дивана, уставившись в пустоту. Телевизор включен, но он молчит. Последняя ночная программа уже закончилась, сменившись объявлениями о распродажах. Нажимаю на кнопку и вновь принимаюсь грызть ногти и кожу вокруг них. Знаю, привычка отвратительная, однако ничего не могу поделать. Совсем теряю контроль над собой. На губах ощущается металлический привкус крови. В комнате темно, поэтому сквозь оконное стекло видно дорогу. Замечаю у дальних фонарей какое-то движение, вскакиваю на ноги и прижимаюсь к стеклу. Но это не Нина. Часы на каминной полке показывают начало третьего, а дочери-подростка все еще нет дома. Она где-то там. В темноте. И я понятия не имею, где именно. Полиция не станет ее искать, пока не пройдет 24 часа. С того момента, когда я видела ее в последний раз, она поднималась к себе в спальню. Минуло всего 6. Сбежала. Хотя женщина-полицейский говорила со мной с сочувствием, в глубине души я знала, что она меня осуждает. И я ее не виню. Сама себя осуждаю. С самого начала это был ужасный день, день полный лжи. Мне позвонили из банка, в котором у Алистера был оформлен кредит, а потом из компании, на которой он работал, с требованием вернуть аванс. Я пыталась втолковать всем, что не видела его уже несколько месяцев и не отвечаю за его действия. Но позже в бюро консультации населения мне сообщили, что с юридической точки зрения эти паразиты имеют полное право меня трясти. Внезапно к дому подъезжает машина. Бегу к двери и вижу, как из нее выходит незнакомец и вытаскивает с заднего сиденья Нину. Она не стоит на ногах, и он оставляет ее валяться на дороге, словно мусорный мешок. «Что ты с ней сделал, мерзавец?» — кричу, бросаясь навстречу. Он пожимает плечами. «Спокойно, она просто напилась». «Ей всего 14!» «Тогда держи ее дома!» — кричит другой мужик, сидящий на месте водителя. Заводит машину, и они уезжают. От Нины несет алкоголем, сигаретами и рвотой. Я наклоняюсь, чтобы поднять и отвезти ее в дом, пока соседи не заметили. «Отвали!» — бормочет она, пытаясь меня оттолкнуть. «Пойдем, Нина. Нельзя же лежать здесь всю ночь. Не указывай мне, что делать!» Возмущается она, однако противиться не может. В конце концов, мне удается поднять ее, и мы медленно бредем к двери. В кухне она кулем валится на табуретку и с глухим стуком роняет голову на стол. Облегчение от того, что дочь вернулась, перевешивает ярость. «Но что теперь? Как говорить с этой новой Ниной, так не похожей на мою маленькую девочку? Мне хотелось бы убедить себя в том, что сегодняшнее происшествие — случайный срыв. Увы. В последнее время она стала совершенно неуправляемой. И я совершенно бессильна. Ругань, доводы, мольбы и слезы не помогают. Я сдерживаюсь, чтобы не накричать на нее. Все равно она мало что сейчас соображает, и на утро ничего не вспомнит. Беру стакан, наливаю холодной воды и ставлю перед ней. Отталкивает. «Выпей. Завтра с похмелья легче будет», — советую я. «Мне похмелья не бывает». Так дальше продолжаться не может. Это несправедливо по отношению к нам обеим. «Я буду делать, что хочу. Ты меня не остановишь. Ты еще недостаточно взрослая для подобного времяпрепровождения. Это может плохо кончиться». «Я развлекалась в городе с друзьями». «Где? В барах?» Ее молчание красноречивее всякого ответа. «Это противозаконно, Нина, и опасно. Кто привез тебя домой?» Она пожимает плечами. «Ты вообще их знаешь? Как их зовут?» «Они сказали, что подвезут меня, если я им отсосу». От неожиданности я отступаю назад. Она раздражается смехом. Я молюсь, чтобы это оказалось лишь грубой шуткой, сказанной, чтобы позлить меня. Но, похоже, это правда. «Да не психуй!» — снисходительно бросает Нина, заметив мою отвисшую челюсть. «Кто эти твари? Как их зовут?» Она пожимает плечами. «Какая разница?» «Ты еще совсем ребенок. Мне 14. В этом возрасте все так себя ведут. К тому же я предохраняюсь». «Что? Прошу надеть резинку. Как правило». Она смотрит на меня в упор, а потом вновь начинает смеяться. «А ты думала, я все еще девственница?» Мне словно пощечину влепили. Как я могла быть такой слепой? Почему не замечала того, что происходит у меня под носом? Причина этой ужасной трансформации — превращение Нины из умной, милой, чуткой девочки в злобного, пьяного подростка — мне совершенно ясна даже без психологов. Во всем виноват ее отец. И связанная с ним мерзкая тайна, которую я никогда не смогу ей открыть. Ибо мой долг оберегать ее. И пусть плата высока. Ради нашего с ней спокойствия я должна защитить дочь от этого знания. Защитить любой ценой. Нина изменилась почти сразу после исчезновения Алистера. Сначала укоротила школьные юбки, потом без разрешения проколола уши. Учителя стали жаловаться, что она не выполняет домашние задания, прогуливает занятия и издевается над теми, кто младше. Я оправдывала ее выходки переходным возрастом, но сама себе не верила. Когда в первый раз Нина вернулась после 9 вечера, я посадила ее под домашний арест. В ответ она послала меня подальше. Через неделю все повторилось. На любые угрозы Нина лишь смеялась мне в лицо. О том, что она тайком сбегает ночью из дома, я узнала, когда ее привезли домой на полицейской машине 2 недели назад. Она с друзьями пила сидр возле магазина в соседнем округе. Я стала замечать засосы у нее на шее и на груди. Но убеждала себя, что ими все и ограничивается. Она ведь еще слишком маленькая. И теперь я узнаю, что она ублажает каких-то уродов в машине. Во мне закипает ярость. Надо заставить их заплатить за то, что они сделали с моей девочкой. Она и так много страдала, а теперь еще и стала легкой добычей для извращенцев. Смотрю на нее, пытаюсь понять, как быть дальше. Пойдем наверх. Она отмахивается от меня, как от мухи. А когда я снова приближаюсь к ней, пытается влепить мне пощечину, но промахивается. Через пару минут сама поднимается на ноги. Я достаю из-под раковины старое синее ведро и следую за ней. Она, спотыкаясь и держась за перила, тащится по лестнице. Как только ее голова касается подушки, засыпает. Я перекатываю ее на бок, чтобы она не задохнулась, если ее вдруг вырвет. Одежду с нее не снимаю. На тумбочку ставлю стакан воды, а на пол ведро. Уже уходя, замечаю в мусорной корзине под столом яркую коробку. Тест на беременность. Прежде чем достать его, оборачиваюсь проверить, не проснулась ли она. Выуживаю инструкцию и пластиковую кассету. 2 полоски. Зажимаю рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Ноги подкашиваются, а в груди щемит, будто там что-то сломалось. Отдышавшись, возвращаю все на место и выхожу, оставляя дверь приоткрытой. Следующие несколько дней живу на автопилоте. Стараюсь держать лицо на работе и дома, однако внутри все кипит. Хуже ничего и быть не могло. Даже если вынести за скобки ужасные обстоятельства, а они поистине ужасны, Нина совершенно не готова стать матерью. Пытаться урезонить ее бессмысленно, потому что она слишком упряма и озлоблена на меня. Интересно, знает ли она, какой у нее срок? Рисковать я не могу, а значит, выход только один. Я должна все устроить самостоятельно. Моя ненависть к мужу достигла новых высот. Хорошо, что он никогда не вернется. Потому что Нина заслуживает лучшего. Надо просто дать ей это понять.